Ну все, запись пошла. Еще раз всем доброго утра. Вот Тина поделилась, что она ходила к эндокринологу, то, что ей поставили, что у нее нету диабета, да, но ей предложили воспользоваться медикаментами, которые убирают аппетит. Вот. И Тина сказала, что у нее все-таки она услышала и поняла про себя, что есть обида на маму, да, и что стрессовое состояние внутри идет больше всего тогда, когда есть разговоры с мамой. Поэтому мы сейчас договорились о том, что она будет делать практику, связанную с отпусканием обид, да, и она будет мне прописывать это все и пришлет мне, значит, ну, как бы куда-то в мессенджер или что-то, то есть, ну, как выписки о проделанной работе. Вот. Также Тина говорила о том, что у нее корпоративы, вот, и вот она как бы рассказала о том, что она, в принципе, планирует подготовиться к походу на корпоративы, то есть купить там какие-то овощи, да, морковку с собой, да, и перед корпоративом покушать своей полезной еды дома, да, для того, чтобы на корпоративе не кидаться на все эти жирные всякие приправленные разными приправами перекусы, закуски и кренделечки. Вот, вот такой план. Вот, поэтому кто готов идти дальше, давайте, я здесь, давайте с вами пообсуждаем, какие у вас идеи, планы, какие у вас изменения за неделю и насколько вы готовы двигаться с нами по меню, насколько как бы готовы где-то от чего-то отказываться, а где-то наоборот, наоборот рады, что такое меню у нас вот сейчас предстоит. Вот, у кого есть минутка. Кристина, Галина, Анна. Отзовитесь, девчонки. А меня вообще было слышно или нет? Вот, нет, сейчас только стало слышно. О, ничего себе, я тут 3 минуты сама собой оказываюсь. Нет, только сейчас стало было слышно, до этого было просто молчание. Окей, ну я, в общем, рассказала о том, о чем мы с тобой разговаривали, запись у меня идет, поэтому, девчонки, давайте, кто следующий? Поделитесь, как ваша неделька проходит, как ваше меню, как ваш настрой на то, чтобы сделать чистку в организме. Я могу с собой поделиться, пока там кто-то, может, собирается с мыслями, да, или еще что-то. Я к меню отношусь положительно, мне оно нравится, и мне кажется, наоборот, это, ну, здоровое питание. То есть в течение недели кушать по 5 раз в день, это на самом деле очень прикольно. Вот. Единственное, у меня есть тоже свои какие-то сопротивления, с которыми я вот, например, договариваюсь. Летом мне было легко меню придерживаться, плюс-минус, да, а вот сейчас зимой немножко сложнее, потому что меньше активности. И знаете, девчонки, с чем я столкнулась? Я столкнулась с тем, что мне лень готовить. Я прям вот, как только подумаю о том, что мне надо там приготовить отдельно мясо без соли, или отдельно рыбу без соли там. Вообще, как бы, готовка в духовке, вроде бы она есть, я готовлю в духовке. В принципе, несложно положить там отдельно куски с мясом без приправ каких-то, да, когда готовишь. Вот, но я понимаю то, что мне просто лень готовить. Вот просто мне даже в духовку лень положить продукты. Мне в мультиварку лень почистить, порезать, положить эти вещи. То есть для меня это целая какая-то трагедия. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, связано с тем, что это занимает у меня много времени. Может быть, много времени занимает, потому что я там, может, рассеянная в чем-то. Но у меня реально на готовку ужина может уйти целый час, потом мы все едим, а потом еще целый час уборки. И вот это вот время, которое, по идее, я могла бы, может быть, потратить на то, чтобы отдохнуть или заняться какими-то делами, которые мне действительно нравятся, вот, Может быть, вот именно я как бы жадная на время, или я жадная на то, что как бы как будто бы я отрываю кусок от себя, когда занимаюсь готовкой. Плюс готовку, наверное, я тут периодически бывает по нескольку раз в день готовлю, и утром, и днем, и вечером. Я не знаю, в общем, у меня какой-то протест против этой готовки. Вот, и я за собой замечаю, что мне проще вытащить из холодильника уже какую-то вот готовую еду. Мне даже иногда лень порезать огурец. Я не знаю, с чем это связано, я буду прорабатывать эту тему, но если у кого-то вот откликаются тоже такие вот мой крик души, да, и есть какие-то идеи, как вы справляетесь вот с тем, что, например, в течение недели нужно там себе планировать еду, как-то подготавливать эту еду, да, сервировать или еще что-то, вот, то я как бы вот за любые ваши идеи. Вот, потому что вот у меня вот прям протест идет. Вот. И по поводу меню, например, мне немножко сложновато, когда долго нету мяса, например. Мне тогда кажется, что я не насыщаюсь, что у меня как будто бы энергии нету. Тоже не знаю, с чем это связано. По идее, как бы, когда овощи, фрукты в рационе, ты их кушаешь, у тебя такое легкое состояние, хочется порхать, но в тот же момент вот это эмоциональное сопротивление, оно почему-то хочет утяжелять организм. Может быть, это связано с какими-то стрессовыми ситуациями, которые в жизни ты проживаешь на данный период времени, когда ты находишься в этом меню, да, и организм просто не может как-то справляться, ему нужно больше вот этой какой-то томности вот этой вот. Не знаю, опять-таки, вот тоже, ну, я вроде бы как бы много чего про других могу говорить, но иногда, опять-таки, вот саму себя я не могу услышать, поэтому если, девчонки, опять у вас какие-то мысли, идеи есть, я буду благодарна, чтобы вот, например, мне вместе с вами это меню вот так вот тоже с легкостью было бы возможность пройти. Вот, но это вот мое вступление, мои переживания, мои внутренние ощущения. Вот, потому что я тоже живой человек, вот, поэтому я сейчас готова слушать вас, у кого есть время, поделиться, как прошла неделька и как ваш настрой. Доброе утро. Доброе. В прошлый раз не могла, очистила зубы, поэтому не смогла ответить сразу. Все хорошо, я заполнила эфир. Да, молодец. Так, ну что я могу сказать? У меня вообще все очень позитивно, мне как-то все прет. Вчера пошла, купила опять вторую банку Чеванпраш, потому что неделя без него была, и понимаю, что начинаю опять без него угасать. У меня хочется... уже я как бы к сладкому, к печенюшкам проще стала относиться, но было тут пару моментов, просто дико хотелось пиццы или гамбургера, вот такой вот прямо жесткого, да. Думаю, да что ж такое прямо. И вот пошла, купила, да, этот Чеванпраш, стала опять на ночь пить, и сейчас с утра выпила. Что за неделю? Вчера ко мне массажистка приходила опять. Я говорю, давай, расскажи, что ты там видишь. Но у меня со спиной, да, жуткие проблемы на самом деле, просто катастрофические. Но вот что касается ног, ляшек, да, вот это все, она сказала, Аня, у тебя все хорошо. Ура! Я говорю, серьезно? Она говорит, а у тебя все подтянулось. То ли это из-за того, что тренировок больше стало на неделе. Плюс зима, да, и самокат электро у меня в подвале как стоял, так и стоит. Я теперь пешком хожу. Вот, поэтому у меня просто больше движения. После тренировок по вечерам я не кушаю, как вот, ну, уже давно, да, получается, я все придерживаюсь, вот, и клиенты мне вот приходят в салон такие, а что такая свеженькая, что такая похорошела, что-то вот, да, что вот с тобой случилось, и мне так приятно, я думаю, боже, так что-то давно не слушала этих комплиментов, что уже забыла. Это явный признак налицо. Да, но я говорю, сама я чувствую прямо прилив энергии, как-то все настроено позитив, но это еще мой такой настрой в том плане, что я каждый день все вот за все благодарю, да, вот. Потренировалась, поблагодарила Бога, поработала тоже, пошла в Наутику, там потратила кучу денег на игрушки. Вот я тут вчера елку наряжала. Вот. захотелось, вот раньше всегда были игрушки, да. Желтые, красные, да. Там зеленые, и бенгальские, гирляндки, да. Да, вот это все цветное. Как мне это все почему-то надоело, и я захотела все белое. Елка зеленая, а вот шарики вот это. И я как стала вот это все покупать, украшать. Я смотрю, ну просто красоточка. И у меня настроение поднялось, и такое новогоднее все, и такая вся в предвкушении. Так что, по сути, все на позитиве. Класс. Вес у меня как 54,5. Вот как я тогда полтора скинула, так он и стоит. Но, да. По крайней мере, я себя успокаиваю, что это все в мышцы уходит. Потому что, да. Сейчас перераспределение идет в организме. В этом плане. Да, вот, поэтому такое вот состояние, как бы, и... Скажи, какие практики ты делала для того, чтобы вот именно внутренние практики, где ты думаешь, вот почему этот вес, как бы, вот как ты думаешь, что твое тело говорит тебе, почему вес сейчас вот остановился и пока не идет вниз, чему не хватает телу? Ну, иногда я, конечно, хулиганю, по-другому не сказать, но все-таки уже намного легче и лучше. У меня идут иногда привычки, не то что желание, я что-то прямо хочу, а прямо привычки вот эти нехорошие. Вот на работе мне все несут эти конфеты вкусные, Рафаэлы всякие, и вроде ты держишься, день держишься, два держишься. Потом какой-то момент, свободное время, чаечек. И бывают моменты, да, что я срываюсь. Вот. Поэтому тут, конечно, это мое хулиганье, как говорится. Делаешь ли ты хотя бы какие-то вот остановка переедания, ну или как бы работа со срывом, что как бы даже если ты уже поела, лучше сделать практику после того, как мы что-то скушали, да, чем вообще не сделать. То есть прописать такой алгоритм, скажем так, который поможет тебе понять, чего тебе хотелось этой сладости, чтобы в следующий день уже как бы не было бы. Вот я пыталась, кстати, разобраться и вопросы себе задавать, и все. Вот что с этими Рафаэлами? Может быть, из-за того, что я очень давно не кушала, и такая скука, я до сих пор не могу на этот вопрос ответить. Вот просто как голодная, не знаю откуда прямо. Хотя вот попробовала бы одну, а у меня вот проблема есть, где одна, там вторая, где-то вторая, там третья. Я могу 5 конфет запихать. Да. Как будто, я не знаю, у меня... Как медным тазом накрывает, да, и потом такой, когда слопал, такой, о, чего это было? Что это? Но у меня, может быть, я говорю, это возврат в детство. Вот у меня сейчас такая, вот я проговариваю, да, потому что я об этом никому не говорила. Вот. У меня был момент, когда, говорю, что отец из семьи ушел, оставил маму в долгах, и вот у нас такая просто нищета. И я помню, как мы с мамой зашли в один магазинчик маленький, там продавали на развес конфеты, печенюшки, и продавщица отвернулась и пошла там за какой-то коробкой, может. И я рядом с мамой стою, у меня рука тянется за печенюшкой, и я как будто ее вот своровала, в рот себе быстро запихала. Мама стоит вся красная, ну вообще не понимает, что происходит, а я не понимаю, почему со мной так произошло. У меня как мания какой-то, как магнитом. И мы вышли из магазина, мама такая... Это что такое было? Мне за тебя стыдно. А я говорю, мама, мне так захотелось, ну просто невозможно. Ну потому что вот, наверное, это все-таки опять из памяти, как голодное детство. Вот эта фраза «мне так захотелось», вот в этот момент вспомни себя в детстве, да, и вспомни... если можешь погрузиться в это, да, и вспомни, что за ощущение было, которое тебе так не хватало в тот период жизни, что тебе так захотелось вот этой вот сладости. Там какое-то особое ощущение, которое хотелось от родителей. Чего не хватало? Вот прям... Ну, мне понятное дело, что мне не хватало любви от мамы. Ну, как бы она именно? Вся... Вот чего именно не хватало? Это любовь разная бывает. Что конкретно не хватало? Мне не хватало нежности, ласки, обнимашек, поддержки. все-таки меня, говорю, я маму так боялась, mm-hmm. и она любила так моего брата, что я чувствовала себя каким-то диким волком в каком-то лесу. Я всегда была одна, хотя у меня всегда была семья, да, mm-hmm. но ощущение одиночества, то, ну, потому что я была папенькина дочка, а да, брат мой маменькин сыночек, и вот отец ушел из семьи, а у них такая связь и осталась, и я как будто ненужная, да, но вот в этом плане. И, конечно, вот это чувство одиночества меня очень сильно преследовало, вплоть, ну, до... Я не знаю, когда избавилась от этого чувства одиночества, может быть, буквально и недавно, может быть, 6 лет назад, да, всего-то. Вот, поэтому сейчас, когда я там могу быть одна, да, мне комфортно, я что-то творю там или занимаюсь спортом, или просто гуляю, мне настолько комфортно и хорошо быть иногда одной, да, что я не боюсь этого. Ну, во-первых, да, сейчас, конечно, я очень много проработок делала. Да. У меня любовь, у меня семья, у меня собака великолепная, с которой я часто каждый день обнимаюсь. Вот мы просыпаемся с мужем, да, он открывает дверь из спальни, я каждый раз, пожалуйста, не закрывай дверь, чтобы вот моя собака пришла, и вот она меня там, типа, пытается будить, типа, вставай, вставай, вот ей тут скучно в зале. И вот я выхожу, она со мной идет и в туалет, и в душевую, да, и все, вот она со мной. И я чувствую вот эту вот любовь. Кстати, моей собаке 6 лет. Символ, только сейчас, да, что-то так осознала, да, и она мне дает настолько вот эту чистую любовь, да, и неважно, в каком я состоянии, какая я, да, я получаю эту любовь, и мне вот в данный момент очень, ну, кайфово. Да, ну вот давай вернемся в то детство, в ту ситуацию с печенькой, да. Если бы ты вот прямо сейчас представь, что перепиши сценарий, или давай, прежде чем мы будем переписывать сценарий, вот что еще в этой ситуации было такого, о чем вот сейчас тебе хочется вспомнить? Ну, я, во-первых, помню эту ситуацию после, как мы вышли, насколько мне было стыдно, что я, не побоясь мамы, сделала такой ужасный поступок, она меня еще отчитывает. Но я все равно получила огромное удовольствие. Вот у меня, не знаю, то ли нехватка чего-то в организме была, но прям как бальзам на душу. Вот одна какая-то печенюшечка. Да. Как ты думаешь, что, в чем совершенство именно этой ситуации в тот период жизни? Чему она тебя научила? Какой ты стала именно благодаря этой ситуации? Что в тебе такого вот, ну, такого, знаешь, как фундаментального, ну, что, как бы образовалось в тебе, да, какие-то решения, которые ты приняла, исходя из той ситуации в своей жизни, которые вот ты до сих пор, в принципе, используешь? Ну, наверное, конечно, это плохой пример, да, это все-таки, я считаю, воровство, ну, хоть и одна, хотя... Я говорю, если бы по-человечески попросить было, можно попробовать там или угоститься? Ну, продавщица дала бы, но это не проблема. А тут из-под тишка вот это плохо. Но зато у меня по жизни, наверное, это какое-то придало смелость, потому что, как я часто сыну говорю, пришел, увидел, победил, берем. Но вот так вот. Да. И я такая немножко жесткая, с одной стороны, ну, поведение, манера, как у мужика, да? Да. Я, если пришла домой голодная, меня не задавайте вопросов, не трогайте меня. Дайте я успокоюсь, покушаю. Да. Потом ко мне со своими вопросами. А у меня папа такой был. Вот. И я как-то и сына такая воспитала, как одна за двоих, да, у него отец тоже же ушел, когда ему месяц был. Да. Вот. И получается, вроде нюня-манюня, это не мое. А вот уже разговаривать как со взрослыми, у меня это есть. Может быть, конечно, это плохой пример, но все-таки мне это дало какую-то уверенность и силу, что я могу идти и двигаться. Ну, в принципе, у меня всегда есть цели, да, в жизни. Меня моя тетя очень сильно хвалит, ей 72 года, мы лучшие подруги. Всю жизнь она, вот как раз она мне материнскую любовь дарила. Вот, и Она говорит, я восхищаюсь тобой, говорит, у тебя все время есть цели. В отличие от моих там братьев, от родного, от двоюродной, бестолковые просто до ужаса. А говорит, а ты такая хваткая, всех нас держишь, всех нас собираешь там на какой-то праздник. Ну, и вот это мне, конечно, приятно. Наверное, какую-то силу я приобрела. Потому что, говорю, я маму дико боялась. Чтобы зайти домой, я крестилась и через порог левой ногой перешагивала. Ну, потому что меня били каждый день. Ну, брат пакостил, на меня пальцем покажет, меня опять наказывают, а я вообще не виновата. И, конечно, у меня обиды и злости на маму очень, ну, много было. Но, тем не менее, я выросла, я приняла, я поняла, я проработала. И сейчас вот у меня брат уже... 1.5 года с мамой не общается, а со мной она, ой, ты моя хорошая, ой, я тебя люблю. Я год назад только услышала, я тебя люблю. Поэтому все как-то поменялось. То есть благодаря этой ситуации ты поняла, что глаза боятся, руки делают. Ну, наверное, да. И поэтому жизнь стала более смелой, более упертой, достигаешь то, чего хочешь, понимаешь, что страшнее мамы уже быть ничего не может. Да, да, маму мою не только я боялась, мое окружение боялось. Вот. В воскресенье ходила на трансформационную шаманскую игру. Круто. Название не помню, поэтому говорить не буду. Но там точно так же выходили по картам, что вот тебя жизнь на колени ставит, ты встаешь, идешь. Тебя ставит, ты идешь. И у меня это постоянно выплывает. И, ну, сильная я, да. Несмотря на то, что, может быть, я могу казаться слабой и так далее. Прямо сейчас можешь поблагодарить эту ситуацию за то, что она была в твоей жизни? Ведь она сделала тебя такой, какая ты стала. Ну, конечно, все в жизни так, вот, и каждые поступки, и плохие, и хорошие, они привели меня к тому, какая я есть. Прямо сейчас можешь представить перед собой некий экран, увидеть еще раз эту ситуацию? Было бы классно, если бы ты могла бы сейчас сесть и расслабиться немножко. Вот да? Как раз легла и прям расслаблена. Супер. Расслаблена. Представь перед собой вот эту картину этой ситуации, да? И еще раз поблагодари эту ситуацию за то, что она была в твоей жизни, потому что она сделала тебя той личностью, которой ты стала, сильной, решительной и которая не останавливается ни перед чем. И прямо сейчас скажи сама себе, я буду тебе зачитывать некоторые предложения, и твоя задача просто внутри себя проговорить или можешь шепотом шептать, да. Скажи себе, что этой ситуации больше нет в твоей жизни, и ты уже на самом деле выросла. И ты сама можешь строить теперь свою жизнь, как ты хочешь, где ты хочешь и с кем ты хочешь. И эта ситуация больше не имеет на тебя никакого влияния. Ведь она была там давно, далеко в прошлом, а ты живешь здесь и сейчас. Скажи этой ситуации: я благодарю тебя, ситуация. Я благодарю тебя за все то, чему ты меня научила. И я осознаю свои выгоды и выбираю жить по новому сценарию. И сейчас мысленно прям увидеть, как эта ситуация стирается с твоего экрана. Если хочешь, возьми какую-то тряпку и прям потри этот экран или помой водой экран. Сделай все, что угодно, чтобы эта ситуация просто ушла и стерлась. Приглуши свет. Сотри краски, приглуши образы, которые есть там на картинке, и просто отпусти, чтобы она исчезла и растворилась и ушла. Получилось? Да. И сейчас наша задача на этом экране, девчонки, кто тоже делает вместе с нами эту практику, прям быстренько возьмите что-то перед собой и делайте вместе с нами. И сейчас перед собой возьми этот экран, и давай нарисуем новый сценарий. Давай мысленно дадим себе все то, что нам так было необходимо именно в тот период нашей жизни. Вспомни себя опять маленькой девочкой и подумай, в чем ты тогда так нуждалась и чего не было в твоей жизни. И просто позволь, чтобы это было. Если ты нуждалась в любви, в какой-то ласке от мамы, чтобы она тебя обнимала, чтобы она тебя добрым взглядом встречала, проживи эти моменты, сделай свою маму такой мамой, которую тебе так хотелось получить в тот период своей жизни. И создай этот образ мамы. Угу. Если тебе не хватало папы в тот период жизни, создай этот образ папы и позволь ему быть рядом с тобой, позволь ему защищать тебя. Позволь маме быть мягче в этих отношениях. Увидь это все и дай себе, дай тому ребенку, который есть в твоей картинке. Угу. Наполни весь этот образ на 100%, чтобы ты чувствовала вот на 100%, и посмотри, как из этого нового состояния ты смотришь на это печенье. Хочется ли тебе еще украсть этой печеньки, или она больше не имеет влияния на тебя? Вот на самом деле нарисовала картину, ну, вначале как бы, да, вот мама стоит слева, uh-huh. она меня приобняла, а потом, когда можно было добавить папу, uh-huh. которого мне так не хватало, я добавила его. И помню, что совсем, когда маленькая была, я всегда их держала за руки, uh-huh. и они приподнимали руки, да, вот как детей, так да, и по воздуху. Да. И я вот стою, держу и маму, и папу, и такая вся счастливая, довольная, и на самом деле тогда вот мне не хотелось печенюшку эту. Uh-huh. Это все-таки, наверное, заедание было связано с нехваткой вот этой ласки, любви. Uh-huh. Опоры какой-то, да, такой вот. Ну да, да. Uh-huh. И вот возьми вот эти все самые приятные ощущения от этой ситуации, которую ты сейчас перед собой представляешь, и прям сделай 3 глубоких вдоха, и вот это состояние вот этой теплого ощущения, которое тебе дает та родительская любовь, и прям прочувствуй, как по твоему телу прям протекает вот этот бальзам, и в каждую клеточку твоего тела он проникает, и чтобы насытить тебя, чтобы сделать тебя наполненной, вот прям эмоционально наполнись вот всем телом, вот сейчас всей этой картинкой, прям как будто бы ты эту картинку в себя вдыхаешь, прям вот вдохни вот все эти приятные ощущения. Девчонки, кто с нами, тоже сделайте 3 глубоких вдоха, просто вот, даже если вы ничего не представляете, вот просто сделайте 3 глубоких вдоха и тоже что-то приятное себе вот сейчас в свое тело погрузите. Я вместе с вами тоже сейчас сделаю это. Эмоционально, конечно, это очень, ну, сильно, потому что у меня даже слезы, ну, mm-hmm. пошли сейчас. Mm-hmm. И... Да, это может быть так. Mm-hmm. Готова двигаться дальше? Да, mm-hmm. я благодарю тебя за такую практику на самом деле. Да, это вылезло тебя благодарить такое, надо. Что, ну, необычно, конечно. Даже столько лет не вспоминать такую ситуацию, а тут как-то бац, mm-hmm. стало проговаривать, и выплывает такое вот. Mm-hmm. Интересно, да. Ну вот, и теперь давай вернемся в сегодняшний день. Вернись, пожалуйста, к себе на работу и к своим Рафаэлкам. И посмотри на них, хочется ли тебе их из такого состояния кушать. Нет, сейчас не хочется. Вот это говорю, был какой-то, uh-huh. наверное, порыв такой. Uh-huh. И что я заметила в последнее время, я вот по утрам просыпаюсь, вот этот чаванпраш выпиваю, потом делаю когда зарядку, погуляю с собакой, и мне не хочется есть. У меня uh-huh. нет этого чувства, как это, эмоционального голода, да, наверное. Да, да, а, и только потом, где-то после 11, я чувствую, что у меня уже в желудке там просится. Да. И я так рада, потому что давно такого состояния не было. Ну, были моменты, когда просыпаешься дико голодная. Да, а да, здесь да. я просыпаюсь, у меня нет этого состояния. И я такая, вау, круто. Да. Я, получается, пообедаю и иду на работу. Угу. Ну вот давай сейчас вернемся в твой офис, да, или там в твою клинику. И вот там, когда ты пьешь чай с этими Рафаэлками, которые эти гости приносят, или просто вот тот момент, когда гости приносят тебе вот эти вкусняшки, да, действительно какие-то, ну мега вкусные конфеты, я не спорю, да, посмотри на них и вот подумай, чего тебе не хватает в тот момент, почему тебе так хочется есть именно этого сладостей на работе, да, и давай перепишем как бы сценарий твоего поведения на работе, вот, прямо сейчас. Что действительно может утолить твой эмоциональный голод тогда, когда ты находишься на работе, промежутками между клиентами, когда есть вот эти коробки с вкусными конфетами? А у меня это не часто. Я очень часто все сладости подаренные приношу детям домой. Так. И они могут при мне кушать, а меня не тянет. Да. Но вот в те моменты, когда тянет на работе, давай эти моменты проработаем, чтобы тебя уже прям совсем там не тянуло. А я даже не знаю. Ну, наверное, пустота, да, во время ожидания я одна нахожусь, как бы, и вот, типа, ну, что бы себя не побаловать, да, вот, наверное, это из-за этого. Я и говорю, что иногда бывает не то, чтобы дико хотелось, да, а по привычке вот этой дебильной. Да, да, ну, так вот сейчас мы ее и хотим убрать. Вот, чем бы ты могла бы занимать эту пустоту, если, в принципе, ты понимаешь, что есть не хочется, есть момент ожидания клиента, если, девчонки, у вас есть какие-то мысли, идеи, чем можно эту пустоту или вот этот промежуток времени занимать, ожидания, да, этот, ну, можете в чат писать, вот, чтобы, как бы, были идеи, потому что, может, эта тема тоже кому-то близка, мне она, например, тоже близка, я когда в ожидании в каком-то, у меня тоже есть прет. Вот. Ну вот раньше у меня был период, когда я специально делала там в планку становилась, на голове стояла, да. Ого, так. Такой вот перерыв, думаю, так, не надо мне кушать, надо вот что-то полезное. Вот, то трицепсы так на стул руки поставлю, ну задом, да, если к стулу стою. Трицепсы, потом у меня остеопат рекомендовал, у меня там дверь такая классная, что можно ноги придвинуть большими пальцами впритык, держаться за ручку и приседы делать. Да. Не обычно, как в тренажерных залах, а именно из-за того, что спина больная, мне надо держаться и ноги именно направлять к двери. Ну, в принципе, я могу, наверное, загрузить себя спортом полезным, опять же. А если ты устала, например, и не хочется двигаться? А если я устала, я ложусь на кушеточку, она у меня жутко удобная, все клиенты хвалят. Я задираю колени, обнимаю себя руками и со стороны в сторону покачиваюсь. Я так расслабляюсь. Какие еще можно сделать ритуалы между приемами клиентов? Давай еще, что ты еще не делала, что было бы интересно? Ну, сейчас, конечно, у меня немножко я загружена. Это то, что у меня маркетологи там тексты составляют, фото выставляют. Мне надо это контролировать. Вот вчера они выставили, фото не соответствует тексту. Я там кучу лайков получила, а в итоге под конец дня им пришлось поменять фотографию. Я говорю, будьте, пожалуйста, внимательны. Ну, вот этот контроль, как бы, мне нужно... Они задают много вопросов, надо кого-то подключить и... По сути, сейчас у меня такого уже и времени-то нет свободного, потому что в перерыве мне надо клиента записать. Мне же в основном пишут, а не звонят, потому что когда я работаю, я трубки не беру. Да. Это уважение к клиенту. Да, это он заплатил за время, все, я его, как говорится. Да. Вот, и поэтому в перерывах, конечно, я вообще успеваю что-то быстренько сделать, там, в туалет сходить и так далее. Вот, поэтому... На данный момент я загружена, но вот тогда, да, был такой вот на прошлой недельке срыв у меня. Еще какая-то идея, не знаю, сейчас приходит, озвучу. Может быть, иметь какие-то пару интересных журнальчиков, знаешь, с какими-то коротенькими, небольшими интересными историями, которые, вот, ну, например, в той области, которая тебя интересует. Может, по психологии, может быть, по медицине, да. И вот тогда, тогда в промежутке ты можешь как бы вот эту маленькую статейку прочитать, потому что целую книгу прочитать нереально, да. И когда книгу читаешь урывками, то ты как бы не помнишь, что ты до этого читал. А вот эти маленькие отрывки из журнальчиков, как бы мне кажется, они иногда вот имеют место быть. И нам, ну, как бы, может быть, этим заполнять. С этим, конечно, посложнее, потому что я не разбираюсь в этих журналах, но я подписана в ТикТоке там на косметологов, да, на кто йогой занимается, да, вот кто-то, кстати, с питанием. Вот почему этот роликом-то я стала делать? Угу. Потому что там как раз доктор один говорит, если вы хотите иметь плоский животик, угу, возьмите такой ролик и на голодный желудок, да, прокачивайте, катайтесь на нем животом. Да, и вот я там животом покаталась, так мерзко, конечно, поначалу противно было, потом думаю, что так мало? Надо икры, надо ляжки, надо вот это передние бока там на попе покататься, на спине, и все, и я как это впендюрилась в это и катаюсь, развлекаюсь. Поэтому, в принципе, там интересно тоже много для меня, ну, да, есть. Да. Плюс меня интересуют всякие дизайнерские вопросы, ну, да. Вот, о, да. И я прямо, ну, мне, я, в принципе, могу залезть и смотреть это. Психология мне интересная, я люблю, да, тоже там, ну, почитать. Ну, вот иногда всякое. Просто, ну, вот я по себе сужу, опять-таки, телефон, у меня тоже в телефоне куча подписок, но иногда вот, как бы, пока ты начнешь искать это все, уже застрял в чем-то другом и опять в никуда, как бы, потратилось все. А вот когда у меня дома лежит какой-нибудь детский журнал «Плодетское воспитание», чисто случайно где-то я его добыла, как говорится, да, и хоп, я уже опять статейку какую-то полезную прочитала. Почему кричат дети, да? Или там, как братья и сестры взаимоотношения, да? Я вроде это все знаю, но это как бы освежает память моих, как бы, и, может быть, дает какие-то новые идеи, что можно дома применять. То есть просто идеи, ну, да, как говорится. Вот. Вот у тебя тоже теперь есть список, да, между клиентами заполняться тем, что ты можешь опять делать упражнения, которые ты раньше делал, ты можешь общаться со своими маркетологами, да, ты можешь там на кушетке делать какие-то вот эти расслабляющие моменты, вот, или можешь тогда свои какие-то полезности читать в телефоне или на бумажных носителях, как тебе удобнее. Вот. Ну, вот это какой-то новый сценарий просто того, чем можно себя занять, когда хочется иногда того, чего не надо на самом деле. А, еще про еду хотела сказать, что я сейчас опять вернулась чаще к мультиварке. Вот, и мне нравится, вот вчера я приготовила тоже, ну, правда, там лучок, морковочка, чесночок, гречечка, а еще и шампиньончики. И это так все вкусненько получилось. А у меня дочка придерживается тоже такая, что она очень расположена к полноте. Вот, но это по папиной линии. Она маленькая такая, кругленькая у меня. Вот, и, ну, молодец. И она тоже говорит, ой, мама, так вкусно вот это все в мультиварке, что ты готовишь. Но она исключительно только завтракает и только обедает. Больше она не ест. 14 лет ребенку, я вообще в шоке. И... На самом деле это неправильно, девчонки, потому что когда мы, вот, помнишь, я тебе тоже писала, не слишком ли ты себя, ну, как бы ограничиваешь в еде, потому что когда мы слишком себя ограничиваем, у нас организм включает вот этот стопор, он говорит, окей, мало калорий, энергии много трачу, какая-то, ну, типа, я недополучаю просто витаминов каких-то, да, и я тогда лучше сжигать не буду. И тогда обмен веществ тоже как бы замедляется на самом деле. А если мы в промежутках вот эти перекусы, например, вот если твоя дочка два раза в день ест и добавила бы себе еще два перекуса, она бы стройнела бы быстрее. Но вот самое интересное, я ей тоже это все объясняю, она говорит, мама, у меня нет этого чувства голода, я ем только когда голодная, но калории, все это, углеводы, она подсчитывать очень умеет, она меня тут иногда отчитывала тоже, а ты знаешь, что ты неправильно все делаешь, ну... И я такая, боже мой, какая ты грамотная. Ну, может, у нее есть тайные какие-то перекусы, но исключительно, что вот я вижу, это только вот реально, она не ужинает вообще. Ну, для меня это странно, блин, ребенку 14 лет. Ну да, да, да. Ну, у нее сейчас еще и переходный этот период, да, гормональные изменения, поэтому. Как бы, ну, поддерживать ее, что уж тут. Но, по крайней мере, да, она вот это кушает в мультиварке приготовленную еду, и она полезная там, в принципе, и мне самой все нравится. Да. И... да. Ну вот. Ну, а в мультиварке, пока ты готовишь, тебя вот этот хлам, который бедлам, вот чеснок чистить. Ты, слово чеснок, я люблю чеснок, но его чистить ненавижу просто. А у меня нет проблем. Одно время ненавидела лук чистить, вот это да. А сейчас у меня настолько все быстро, раз-раз-раз. Ага. Салаты резать обожаю просто. Ага. Вот делаю там помидорки, огурчики, руккола, да, там сыр, фета. Просто обожаю. Я чик-чик-чик, у меня 2 минуты все порезано. Но я как этот повар режу. Супер. У меня первая любовь был повар, да. И вот он меня научил. И я как это возьмусь, почему мне все дают всегда, Аня, порежь, Аня, порежь. У меня вообще проблем нет. И просто бжж, и все нарезала. Ну, супер, круто тогда. Да. Тогда это мои заморочки, да. С которыми надо будет договариваться. Нет у меня проблем ни с чесноком, ни с луком, ага. Ни с морковкой. Морковку чищу, тут собака пизжит сразу, хочет кусочек себе. Да, так что, да. Ну, нет, и пока там что-то жарится, парится... Тут же я все помыла за собой, убрала. Вот, люблю порядок, тоже больная какая-то на это. Вот, и я буквально, я говорю, я за полчаса могу, как Золушка, вот так щелк-щелк-щелк, у меня все готово. Да. Поэтому мне иногда так странно было поначалу слышать, когда девчули наши тут говорят, девочки, а какой вы сериал смотрите, когда готовите? Думаю, какой сериал? У меня в духовке, мультиварки на плите, там я за полчаса все сделаю, 3 блюда. Да, да, какой да. Сериал? Там некогда смотреть, я могу фоном музыку включить. Да. И все, у меня это бурлит, кипит, все. Все готово. Супер, ну прям чудо-хозяйка. Спасибо. Ой, тебе. Да. Спасибо тебе огромное за этот позитив. Вот. Если еще что-то, что хочется поделиться, или тогда уже пойдем передадим. Наверное, все. Благодарю. Освобождаю свое время, свой эфир для других. Спасибо тебе большое. Да. Ну что, девчонки, кто готов? Больше. Кто еще готов с нами пообщаться, поделиться? Ну, вот... Я чуть-чуть. Давай, да, привет. Как у тебя дела? Привет. Ну, да, вроде хорошо. Я просто хотела сказать, ты с Аней практику провела. Да. Я тоже посидела, попредставляла, и такая сижу, у меня слезы текут, думаю, блин, хорошо, что я одна в офисе. Короче, мне осталось 20 минут поболтать с вами. Значит, спасибо за практику. Супер. По-хорошему, и как я как обычно, по-хорошему и поржать. У меня, короче, ребенок из-за того, что мы долго болели, встала в протест, что она не хочет снова ходить в сад. И мы вот, короче, 2 недели, то она ходит, не ходит. Это вообще, короче, трешачок у меня эмоциональный по утрам. Вот, но сегодня я ее отправила с истерикой в сад, прихожу в офис, а тут, короче, стоит елка живая. Ух ты! И она, короче, пахнет так прикольно вообще. Ага. Мы поставили дома елку, но искусственную, а здесь приходишь, она такая пушистая и пахнет елью. Да. Господи, Новый год, короче, скоро будет. Слава богу. Да. Вот. Что по-хорошему? Я скинула 1,5 кило. У-ху! Ура! Да, причем я сегодня думаю, блин, что-то, короче, надо посмотреть, что я ж там. Получается, что я себе как-то так самопроизвольно произошло, что я... Завтракаю теперь в 9 утра. Это как-то осознанно. К тому моменту у меня начинает работать желудок, потому что до этого у меня ребенок мог проснуться типа в 6, и она хочет кушать. И, ну, соответственно, я себе делаю кофе в 6 утра. А потом еще там какой-нибудь чаечек уже к 9, уже там позавтракать или еще чего-нибудь. Ну, короче, теперь получается, что я до 9 не кушаю. Да. Я горжусь тем, что у меня... лежит уже неделю, даже полторы, открытая пачка чипарей, которые я так и не съела. Вау! Выкини уже их, они уже это невкусные. Да, я знаю. Но самый прикол, это просто, девочки, вообще, у меня с мужем типа годовщина была, так. И он говорит такой, я для тебя сделал сюрприз, и такой приносит домой коробку, большую коробку. Он говорит, открывает и говорит, что-то ты давно себя не баловала, и, короче, просто приносит мне печенье, изюм, конфеты, просто вообще все, от чего я отказалась, ну, как бы, потому что как бы мне это не хочется сейчас, да. И чипсы, и еще чего-то, и единственное, там внизу такие просто мои любимые манго сушеные, которые дорогие, и я такая, ну, блин, ну, как же так, ну, я же, типа, худею, как да. же так, а потом я сижу и понимаю, а он просто не знает. Да. Просто не в курсе, что я, типа, там начала следить за своим питанием. Mm-hmm. Он думает, что я там себе, ну, у нас нет дома ничего сладкого, потому что, как бы, ну, я там забываю покупать или еще что-нибудь. И, короче, такая... И вроде, с одной стороны, хочется позлиться на мужика, но с другой стороны, как бы, он же реально приятное сделал. Он реально там... Он реально собрал все, что мне нравится. Боже, просто все, какой он внимательный. Реально, я думаю, блин, да что же это такое-то? Но пока я эту коробку взяла, подарила, сказала, ты самый лучший муж на свете, и убрала подальше, короче, и поняла, что это будут мои запасы, что, типа, если там что-то у меня будет какой-то, там, я не знаю, эмоциональный кризис, зажор, или вдруг придут нежданные гости, мне не надо переживать, что у меня, короче, нету ничего, да. Потому что у меня есть... Есть. Я убрала запас. На самую дальнюю полку, завалила это еще все, да, типа, знаешь, посуды, которой мы не пользуемся каждый да. день. И думаю, такая, ну, короче, все, нормалек. Будем круто. Жить дальше. Но ты помни, мне еще писала, что у тебя новое изменение, что ты поставила весы себе на кухню, и ты взвешиваешь еду, которую ты кушаешь, чтобы не переедать, и пьешь воду. Ну, да, да, да, так и есть. Ну, это как бы надо себя... У меня вообще эти весы лежали уже типа месяца два. Еще я купила эти весы до того момента, как начался да. этот курс. Но они у меня лежали типа слева. Угу. На кухне слева, куда я никогда не смотрю. Да. А тут я думаю такая, блин, ну что за фигня? Я же их купила, надо пользоваться. Поставила справа. И вот у меня получается там, где я ставлю тарелку, чтобы насыпать себе... еду, вот да. они у меня прям под носом, я такая, ну, блин, ну, ладно, типа, взвешу. Uh-huh. Короче, иногда вот эти, условно, 80 сантиметров локации того или иного предмета могут очень промотивировать, так сказать. Да, да, да, так оно вот. И есть. И, ну, и что ты заметила, что открыла про себя, что ты действительно кушаешь больше, раньше ела больше, чем, как бы, или вот как? Ну, ну, да, наверное, я раньше делала так, что я могла сделать себе кофе, сделать к этому делу бутерброд, а до этого я еще это все, ну, как бы, пока делала кофе, делала еще себе мюсли. Mm-hmm. А потом что-то я начала смотреть, что там, ага, бутерброд там столько-то весит, мюсли mm-hmm. столько-то в мюслях молоко, которое mm-hmm. тоже дает сладость, в кофе у меня хоть и... растительное молоко, но оно все равно сладкое, потому что, ну, да. короче, я думала, что да, надо сокращать. Но пока у меня получается сокращать объем еды только во время завтрака, потому что, получается, я всех выпроваживаю, да. мужа выпроводила, ребенка в сад сдала, и вот я прихожу домой, такая, фу, можно выдохнуть да, и запланировать в тишине. Свой день. Угу. Потому что до этого я как-то делала, что я там муж на работу, ребенка в сад, и сразу ехала работу. И, то есть я не могла... А на работе я приходила, и что-то делаешь, короче, не замечаешь. Толком, может быть, иногда и не позавтракаешь, или поедешь, купишь кофе, а там на заправках еще всегда пахнет вкусной булочкой, и как да. мне взять булочку, ты же не завтракала. Угу. Короче, да. У меня, кстати, тоже в какой-то момент я поняла, что типа, я не хочу готовить. Угу. Что я типа просто задолбалась. Да. И я... В прошлом году у меня тоже такой период был. У меня был такой период, что я не хотела мыть посуду. Я потом, короче, плюнула и сказала, ребята, мы едим все из пластиковой посуды. Mm-hmm. Муж такой, в смысле? Я говорю, я задолбалась мыть посуду. У меня тогда еще не было посудомойки. Mm-hmm. А он говорит, ну, типа, ну, ладно. По мужу было норм. Ребенку, ну, ребенку было не норм, но у нее и так была одна как бы тарелка, которую можно было полоснуть. Там, типа, одну тарелку помыть это нормально. Да. Но мужу как бы тоже зашло. Mm-hmm. А с готовкой у меня был такой период, когда вот я еще не следила за своим питанием, и я просто нашла Я для мужа в основном это делала, не для себя. Короче, продаются такие готовые смеси с рисом, овощами. Конечно, там много всякого чего не совсем полезного, типа пальмового масла, да? Но это прям существенно сокращает твое время твоей готовки. Да. Там типа кана ризотто. Да. Туда просто пожарила курицу, типа, 3 минуты, и потом засыпала это все, и потом закрыла крышкой и водой залила, и все, и ушла. И у меня реально вот для мужа именно, так как у меня ребенок там ест в саду, и она потом в основном ест мою еду, там, или кашу, или еще что-то вечером, или суп. Моя основная проблема была в том, что мне нужно было готовить для мужа, и достаточно много, чтобы еще на следующий день осталось. И я просто перешла на эти, ну, не бич-пакеты. Ну, да, быстро. Там на самом деле есть овощи, где-то что-то можно добавить, но это на какой-то момент решило мою проблему. А сейчас, когда я более-менее начала тайм-менеджмент, заниматься тайм-менеджментом своего дня, я поняла, что, в принципе, я могу себе позволить полчаса на еду, на готовку. И мне дают возможность сейчас это делать, нормально готовить. Да. Так что, может, тебе надо, но мне кажется, тебе надо просто пережить этот момент. Ну, я говорю, я собираю идеи, как говорится, да. Ну, я поделилась как бы своими ощущениями, да, что во мне тоже есть что-то, с чем мне надо отрабатывать. Вот, но я вообще сейчас горжусь своими результатами. Как тебе удается ли тебе слушать наши записи этих уроков? Что-то ты для себя открыла новое или что-то? Да. Ну, я вот начала слушать вот прям так, типа, вот даже, типа, надо задания какие-то сделать. Ага. Пока слушаешь причины переедания, там то, сё, третье, десятое, сидишь и слушаешь, боже мой, у меня вот эта проблема, и вот эта проблема, и вот эта... Боже мой, я вообще чекпоинт по всем пунктам, чё за фигня? Потом такая делаешь задание. Не, ну как бы да, ну как бы нет. Ну типа да, это есть такая проблема, но в принципе что-то я там себе, знаешь, не так страшен волк, как его малюют. Вот. Вчера делала практику, как прощать обиды или что-то такое. И помогло, потому что мне недавно... Там такая ситуация произошла нелепо. Короче, я обидела человека, он эту обиду и сказал, что он обиделся. Я сказала, прости, я понимаю, что я была неправа, перегнула палку. А он такой, типа, ну и, типа, нет. Я такая, ну, чувак, знаешь, как бы, извини, конечно, но я не собираюсь там тратить время, доказывая о том, что я там, типа, о, прости меня, я не хотела, ля-ля-ля. Да. Типа, знаешь, это, типа, ну... Побегай, ну, за мной, и, типа, да. Да, я не собираюсь ни за кем бегать, типа, взрослый мужик, короче, из руководства. Да. И мне это прям не отпускало почему-то. Я думаю, ну, блин, ну что это такое? Я уже думаю, а может быть, это я такая? Может, я реально вот сильно мужика обидела тем-то, тем-то? Так я позвонила вчера другу и говорю, блин, прикинь, вот такая ситуация. Он говорит, слушай, ему, типа, почти 40, ты его предупреждала? А он сейчас, типа, слишком, типа, мягкотелый. Он, типа, ну, манипулятор. Я говорю, блин, точно. Да. Вот что я, типа, туплю? Знаешь, это иногда, типа, скажут. Я думаю, короче, надо делать вот эту практику, чтобы себя освободить от этого. Да, что не твое, все снимаешь с себя. Да, потому что, как бы, с моей стороны я все сделала. Да. Потом эту практику проработала. И обратно уже шла такая с легким... каким-то отношением к этому. И уже не хотелось ни писать, ни звонить, ни это, ни... Ну, давай поговорим, давай выясним эту ситуацию, может быть, ты недопонял. Ну, типа, чао-какао. Ну, да. Человек сам, как бы, обычно люди, которые обижаются, на самом деле это действительно манипуляция. У меня, по-моему, вот модуль ответственность, не модуль, а урок, по-моему, в первом блоке он есть. Там я очень четко про все это рассказываю, теорию и практику даю, задания разные, что люди, которые обижаются, это стопроцентная манипуляция, и они проверяют границы наши, как бы насколько мы вот включаемся в это все или нет. Вот, и если мы не включаемся, то обычно как бы вот эти обиды, они длятся 2 недели максимум, потом человек приходит, как будто бы он вообще забыл, что эта ситуация была. Ну, просто, как бы я это проверяла в своей жизни много раз на людях, и когда ты действительно не включаешься в это, ну, люди потом приходят, как ни в чем не бывало, и продолжают с тобой взаимодействовать. И я раньше не понимала вообще, что это вообще, как это, вроде обижался, а теперь не обижается или что. А потом, когда изучила эту всю теорию, поняла, что просто, ну, его отпустила, он понял, что, как бы, сделал свои выводы и понял, что на мне не проедешь далеко, как бы, да, вот, и я не включаюсь в эти игры. И дополнительно на эту тему я вам недавно вот отправила видосик, треугольник Кампрана, да, что это тоже игры, которые мы выстраиваем с людьми, да, жертвы, там, тираны, все такое. Жертва — это как бы вот как раз-таки, когда вот мы включаемся и в эти истории, когда на нас кто-то обижается, это значит, мы уже включились в эти треугольники. И наша задача — просто научать новую стратегию использовать, да, по-другому взаимодействовать, не обращать на что-то внимания или еще какие-то действия делать. Поэтому это все туда, не включаться в эти созависимые игры. Это да. И кстати, твоя история мне сейчас как бы дала возможность, вот, например, девочки, кому сложно делать какие-то практики, например, с родителями, да, или там с действительно очень важными для вас людьми, да, вот берите, как Кристина, берите людей и как бы отшлифовывайте эти практики на самых простейших ситуациях. И тогда, когда у вас один раз получится, второй раз получится, тогда на третий раз можете пробовать тогда заходить на эти практики с такими людьми, которые, ну, более важны для вас, ну, и с которыми сложнее, ну, как бы проработать вот эти моменты. Вот, так что вот спасибо тебе за то, что ты поделилась своим успехом. Ну да. Вот, а так, в принципе, это все, ну... У меня цель дальше не пока что не сбиваться с... и не открывать коробку с подарком мужа. Ага, ты с нами на меню зашла с нами на меню, будешь пробовать чистку? Нет, сейчас мне точно не этого. Я вами вдам, а потом вас, если что, догоню. Хорошо. Да. Окей. Ну, хорошо. Как бы, нет смысла. Ну, там, типа, у меня даже тупо нету как момента сейчас дойти до магазина. И нормально посидеть, посмотреть, выбирать продукты и продумать меню на меню. Ну, просто так сказать. Ну, смотри сама, как бы, в этом плане, вот, да. Это все. Спасибо тебе большое, это огромное-огромное такое вот, ну, прям движение пошло, вот, действительно, смотри сама, как бы, что с меню, на самом деле, там ничего страшного нету, там просто пятиразовое питание, как говорится, чтобы мы научились, как бы, кушать часто, но мало, вот, поэтому, как бы, я предлагаю все равно туда заглядывать, я все равно предлагаю вам хотя бы 1-2 дня, первый, второй день, ну, просто внедрить в рацион свой, вот, и как бы, и потуситься, как бы, с нами в этом, потому что это действительно огромная перезагрузка организма происходит, и тогда действительно, как это, очистка происходит. Окей, супер, спасибо тебе огромное. Ну что, кто еще поделится? Галина, скажешь пару слов или работаешь сегодня? Как у тебя? Привет. Привет. У меня пока немножко откат назад, такой какой-то тормоз, да. И назад даже откатилась, но у меня есть там мысли, на чем подумать. Я там тоже какие-то темы с психологом прорабатываю, что Сейчас вот затронута тема, мне буквально вчера очень сильно отозвалась тема с родителями. Сейчас тема с отцом как бы очень так как-то это вылезла. Вот, вторая тема это с деньгами. Да. Это прям вообще сейчас очень остро стоит. И третье, что у меня было? Папа, деньги и то, что поддержки не хватает. Ну, наверное, это вот из серии с отцом. Ну, как бы туда ближе. Так, и как ты себя поддерживаешь, как ты выходишь из этого всего? Ну, срыв от этого как бы получается, что откат назад. Ну, что еще поддерживаю? Пытаюсь вот вязанием заниматься, чтобы, допустим, меньше, да, там, сорваться. Но так как сейчас до сих пор пока с детьми нахожусь дома, как-то, ну, чувство такое, что я живу не совсем своей жизнью, да, жизнью детей там. И, кстати, насчет вот готовки еды у меня тоже такая тема, что как бы есть такая усталость, не хочется готовить. И я анализировала, скорее всего, из-за того, что мне приходилось какие-то продукты выкидывать, потому что у детей там это сейчас хочу, тут не хочу, как бы. А я такая стою, какое-то время трачу на это, да, там готовить. Вот уж это денег стоит, еще и время, как бы сколько потрачено, чтобы приготовить, чтобы потом там, не знаю, полкастрюли супа вылить ее в помойку. Ну, как бы. Да, есть такое. Я уже лишний раз не заморачиваюсь, поэтому у меня там что-то там в холодильнике есть, если вот как сейчас у меня такое состояние. Ну, идите сами что-то там. Вот. Ну, конечно, я встаю, что-то готовлю, но где-то даю детям тоже свободное пространство. Так. Что, какая из твоих всех ситуаций, которые у тебя сейчас есть, тебя больше всего цепляет? Давай мини-практику прям сделаем. Финансовая. С деньгами. Супер, давай прямо сейчас сделаем что-то, чтобы ты могла эту финансовую проблему не заедать, да, чтобы, ну, могла бы как-то, ну, полегче себя чувствовать в этой всей ситуации, которая у тебя есть, да. Как происходит момент, когда ты вот это напряжение, связанное с финансами, да, какие мысли у тебя в этот момент в голове происходят, что ты чувствуешь, да, и что чаще всего идешь кушать, и когда? Ну, вот сейчас опять появилось так, что мне утром не хочется как бы кушать, а вот зато вечером у меня просыпается жора. Так, вечером жора. Вот. Что ешь? Ну, то, что в холодильнике есть. Ну, то есть все просто подряд сметаешь или как-то? Не-не-не, ну, как бы бывает там бутерброди какой-то, бывает, там, не знаю, ну, такое, что сильно заморачиваться не надо готовить, но в то же самое время вчера там, ну, что-то я чипсы открыла, попробовала, поняла, что мне невкусно, не хочу, как бы, и то они лежали там какое-то время. Я просто пришла там поработать, как бы, в парикмахерскую, как бы они мне лежали, думаю, открою это, поняла, что мне невкусно. Когда идешь делать бутерброды, с какими ощущениями, чувствами чаще всего все делаешь? Ну, наверное, мысли. Как дотянуть до зарплаты или как справиться финансово, чтобы там и завтра было бы что покушать. А были ли у тебя такие перебои с питанием в детстве где-то? Да. Вспомни, пожалуйста, какую-то ситуацию, которая тебя больше всего тревожит в детстве, где, ну, ты чувствовала, что нету финансов. И нечего кушать, и не знаешь, что... Вот это состояние неизвестности, я так понимаю, тебя больше пугает. Ну, неизвестности, но у меня как бы получается две таких ситуации. Первое, то, что меня там могли едой наказать, ну, типа, там из серии, когда родители заставляли кушать, если ты не покушала, там, ну, как бы вот такие, это одно. А другое, когда вот реально денег не было, и реально вот, ну, так... Полная была финансовая. Какая из этих ситуаций сейчас, по твоему мнению, больше всего влияет на тебя? Вторая. То, что наказывали, или то, что, то, что не было вообще кушать, да? Вторая, да. А, опять-таки, посмотри на эту ситуацию, вспомни тот период своей жизни. Ну, их, скорее всего, было несколько, да, этих периодов. Прям сейчас можешь вспомнить и как будто бы в копилку положить все эти периоды, все эти моменты, вот максимальное количество, что сейчас можешь вспомнить. Вот, вспоминай и прям, ну, мысленно нарисуй перед собой такой как бы шкафчик, да, где, куда ты складываешь вот эти как файлы, да, с этими ситуациями или как слайды, да, что вот это слайд с этой ситуацией, вот этот слайд с того дня. У меня тоже такие моменты были, когда есть реально было нечего, это жуткие моменты, как бы, да, вот, и они действительно имеют, ну, влияние на нас. Это вот как раз-таки из моментов, когда у нас есть вот это желание наесться впрок, когда мы идем в гости и наедаемся всякой едой в гостях, потому что нам кажется, что если как бы мы сейчас это не поедим, мы в другие дни сами себе этого позволить не можем, да, вот, как бы у кого такое есть, это вот то же самое, когда корпоративы, да, и там вот эти все закуски, вот это все, икра какая-нибудь там, которую мы опять-таки не можем позволить себе купить, и мы как бы вот эти нищеброды какие-то, да, начинаем это все лопатить, вот, ну, просто как бы осознайте это, что это просто травма детства, когда просто чего-то не хватало, вот, и что на самом деле как бы в еде, еда, она утоляет наш физиологический голод, и нашему маленькому организму стройной женщины, ну, вот, ну, немного надо, и подтверждение тому наша Анна, да, она говорит, господи, да я там съела тарелку супа и весь день наелась, вот, это все остальное, это эмоции, как бы, соленая еда, пересоленная еда, слишком яркие вкусы еды, это все-все-все истории, ну, нашего детства, поэтому прямо сейчас, вот, у девочки тоже, у кого время есть или как-то эту практику делать, как бы вспоминайте свои голодные периоды в жизни, у кого, может быть, студенческие годы, школьные годы, любые другие периоды в жизни, и вот прям эти сценарии перед собой рисуйте, и сделайте их, вот представьте, в виде того, что у вас сейчас много экранов или много слайдов, и каждый слайд, вот он как бы, на каждом слайде отпечатайте свою историю. Или вот этот день, когда вы были голодные, вот, еще раз посмотрите на все эти слайды, и выберите какой-то, может быть, один, который нанес самый огромный отпечаток на вашу жизнь. Вот, Галина, вот какой из этих всех историй нанес самую большую травматику для тебя? Наверное, когда жила с бабушкой, когда вот не было еды. Угу. Ну, были такие финансовые трудности. Угу. И что вы делали? Как ты, что ты чувствовала в этот момент? Что делала, когда не было еды? О чем думала в этот период? Чем вообще питалась? Ну... булкой, бутерброды или эти супчики, которые быстрые. Так. Если и то, это если было хорошо. Стой. Где? А когда и этого не было, чем тогда питалась? Из чего был твой рацион дня? Из чего состоял? Бутылки собирали. Так. Ну, помню, когда мы там с девчонками решили купить молока, булки и сгущенки, для нас это прям, блин, праздник был. Да. У меня тоже такие периоды были. Неделями ела просто один батон на весь день. Батон, причем просроченный, покупала просроченные батоны на копейки тоже от сданных бутылок, который тренер там, когда пил, у него оставались бутылки там в комнате. Я брала эти бутылки, относила, сдавала и на эти деньги... покупала просроченную булку себе, шла на конюшню, ела эту булку, и тогда это был еще осенний период, было очень много яблок, и ела яблоки. А иногда вообще жевала корм лошадиный, там какой-то специальный корм, который заливался кипятком, он так разбухал. Но лошадям там очень полезные всякие витамины, И я ела этот разбухший корм. Ну, хорошо, овёс еще не жевала, как конь. Но вот разбухшие какие-то добавки лошадей тоже ели, потому что, ну вот как бы так хотелось есть. Ну вот, так что я понимаю, о чем ты говоришь. Что еще? Где ты находилась в те периоды жизни? Что тебе говорили люди? Вот прям проживи эту ситуацию сейчас. Ну, тогда я жила с бабушкой, решала вопросы взрослых, будучи ребенком. Угу. То есть бабушка тебя поставила в состояние безысходности, да, сказала, твои проблемы, что ты должна где-то еду себе раздобыть. Ну, там скорее были проблемы из-за моего брата еще. Вот, и мне приходилось скорее его там проблемы разруливать. Угу. Вот, а так как бабушка, получается, в тот момент, ну, жила там пенсия, там какая-то у нее зарплата была маленькая, копеечная, да, то есть этих денег только-только хватало, со стороны мамы финансовой поддержки не было, то есть, и, в общем, тяжко было, да. Угу. То есть, ко всему прочему, у тебя еще были добавлены какие-то реальные проблемы, которые надо было решать за других людей? Да. Угу. Ну, как ты чувствовала себя в этот момент? Какие мысли у тебя были в этот момент в голове? Ну, страх за бабушку, страх то, что справлюсь, не справлюсь, да, как бы, ну... И вроде бы одновременно состояние, что я должна как бы с этим справиться. Угу. Тяжело было из-за того, что не было вот, ну, как бы маминой поддержки, папиной. Угу. Если взять эту ситуацию, как ты думаешь, в чем совершенство этой ситуации? Какие вообще скрытые выгоды есть в этой ситуации и за что ты можешь поблагодарить ее? Ну, наверное, то, что научилась решать вопросы, то, что я смогла их решить и повзрослеть, наверное, смогла. Угу. Ну, может быть, даже раньше, чем другие. А я, что я еще увидела, исходя из той истории, которую сказала ты, что ты очень находчивая была в тот период жизни, что даже в самых экстренных ситуациях у тебя были рядом люди, типа подруги, да, с которой вы как бы активненько друг друга поддерживали и находили способы, где можно достать сгущенки. Это вообще же, блин, вы богачки были, сгущенка, ёлки. Да, вот в тот момент я чувствовала, что прям, мы, конечно, на последние деньги пошли купили, но это вот такой праздник прям был вообще. То есть в этом плане ты очень находчивая, как ты, вот ты сама это видишь, замечаешь, что благодаря вот этому ты сегодня на самом деле очень находчивая. У тебя столько интересных проектов, вещей вокруг тебя и движения какого-то, и ты просто так не сдаешься на самом-то деле. Ну да, где-то у меня получается примерно как вот в том возрасте. Угу. Приходится иногда, да, решать какие-то вопросы. Что еще позитивного, чему ты научилась именно благодаря этой ситуации, за что ты ее можешь поблагодарить? Не знаю, ты что, заботилась о бабушке? То есть ты заботливая, да? Как эта забота о бабушке сегодня влияет на твою жизнь? Ну, сейчас забочусь о детях. Угу. Как то, что ты повзрослела раньше, сегодня отображается в твоей жизни? Чему ты вот... За что ты можешь поблагодарить именно... ту возможность, что ты ну, повзрослела раньше. Поблагодарить, не знаю, но какие-то решения, может быть, принимаю более как это... Какие-то решения, ответственность, наверное, вот такое что-то. Угу. Например, я для себя, когда поняла, что мне пришлось взрослеть раньше, Я понимаю, сегодня я благодарю, например, жизнь за эти ситуации в своей жизни, за то, что я вовремя встала как бы в позицию, ну, как бы, я живу в ногу со временем, то есть я в 17 лет прошла свой первый тренинг, и это настолько мега круто, то есть получается в 17 лет я первый раз столкнулась с какими-то книгами, помимо школьной литературы, да, с книгами по психологии, да, с какими-то фильмами, которые влияли на трансформацию жизни, да, я столкнулась с какими-то, ну, моментами чудес в жизни, да, и я, например, именно вот благодаря этим ситуациям благодарна, что я всю жизнь нахожусь в реальном, ну, в развитии, в трансформации. Если бы моих тяжелых периодов жизни не было, шиш бы я, наверное, на эти тренинги ходила бы, вот, и, может быть, я вообще бы никогда в жизни бы как бы не узнала о том, что так можно легко менять на самом деле свою жизнь и развиваться, вот, или какую-то литературу дополнительную читать, вот, то есть это мне во многом помогло, и в этом я за это очень благодарна. Вот как ты думаешь, можешь ты благодарить за вот эту как бы раннее взросление, как бы свою жизнь? И чему, к чему ты пришла именно благодаря тому, что ты раньше начала осознанно пользоваться своей жизнью? Ну да, где-то окунулась самое, на самое дно, потом получается, как это, пытаясь вылезти, всякие тренинги, еще что-то, да. Угу. То есть постоянно происходит трансформация у тебя. Что еще, да. За что еще можешь поблагодарить, прям чтобы тебе стало легче на душе? Не знаю, хочется желание, ну, лучше жизни себе и детям создать. Угу. То есть увидела то, чего не надо, чтобы было в твоей жизни. Типа да. Угу. А, представь, пожалуйста, сейчас, если можешь расслабиться немножко, да, представь ты эту ситуацию еще раз перед собой. Возьми еще перед собой все эти слайды, которые остались, которые мы сейчас не проговаривали. Положи эти слайды в такую, может быть, красивую коробку, да, в которой можно хранить. Вот. И представь перед собой еще эту картинку, эту коробку со слайдами, да. И если готова, то давай, ну, отпускать эту ситуацию. Готова ли ты ее отпускать из своей жизни, вот эту всю историю с бабушкой, с булками, бутербродами, пакетами, бич-пакетами с макаронами, да, и сгущенку? Да. Угу. Тогда расслабься, сделай глубокий вдох и выдох. И сейчас скажи сама себе, что этой ситуации больше нет в моей жизни. Я уже выросла. И я сама могу устроить свою жизнь, как я хочу, где я хочу и с кем я хочу. И эта ситуация больше не имеет влияния на меня. Ведь она была так далеко в прошлом, а я живу сейчас. И я благодарю эту ситуацию и все то, чему она меня так научила. И я осознаю свои выгоды из этой ситуации, выбираю жить по новому сценарию. И сейчас, если можешь, отпусти, пожалуйста, эту ситуацию и удали с экрана всю эту картинку, удали всю шкатулку или сожги эту шкатулку с файлами, или просто эти шкатулки отправь далеко в космос, как воздушный шарик, чтобы он их унес. И в нужные моменты всегда можно еще вернуться к этой шкатулке и посмотреть там еще какие-то сюжеты из фильмов твоего прошлого. И, девчонки, прямо сейчас, кто может, прям удаляйте эти картинки и все эти визуалы. Я вместе с вами сейчас прям отправляю тоже свои какие-то шкатулки глубоко далеко в космос, за облака. И понимаю, осознаю, что я в любой момент могу к ним вернуться, если мне это надо будет. Если сделаете, сделайте глубокий вдох-выдох. Получилось ли у тебя освободиться от этого, отпустить? Да. Угу. И сейчас давай возьмем экран пустой, где нету ничего, и нарисуем новую картинку. Давай нарисуем, чего тебе так хотелось в тот период твоей жизни. Вот какой поддержки хотелось, что хотелось, чтобы кто тебя окружал, какие слова, чтобы тебе говорили, как вот в этом периоде неизвестности тебе бы хотелось бы чувствовать себя уверенной за завтрашний день? Что бы это хотелось бы поддержки родителей, обнимашки, не знаю, там то, что меня любят, то, что в меня верят. Чтобы я могла прийти к ним в любой момент, когда мне там плохо, тяжело, да, то есть меня готовы были бы выслушать без каких-либо там укоров или каких-то там упреков. Как хотелось бы, чтобы они к еде относились и как поддерживали в отношении еды, чтобы не было такой травмы? Ну, если бы мама помогала финансово или как-то продуктами, да, то есть, может быть, у нас не было бы такого тяжелого тогда положения, что, ну, то есть, это тоже была бы такая своего рода забота с ее стороны. У меня, девчонки, у меня, например, я помню, у меня мама очень творческий подход имела к всяким ситуациям, и она, например, там, мы делали лепешки из воды и муки. Они вместе с папой где-то там раздобыли муку. Они были невкусные, эти лепешки, но у меня мама умела как-то какую-то сказку к этим лепешкам рассказать, какую-то притчу придумать. И для меня оказались эти лепешки волшебными. И на самом деле, опять-таки, возвращаясь к тому, что нам детям и нам вообще людям, на самом деле, для поддержания организма не так много еды надо. Вот. И если у нас есть вот эта эмоциональная наполненность или творческий подход, то мне, например, было, ну вот, я когда вспоминаю, мне, например, самыми теплыми моментами я вспоминаю периоды, когда мама делала лепешки из того, что было, или рыбные котлеты, блин, они были невкусные, но мама и папа, они умели как-то вот создать эту атмосферность дома, они как-то между собой ласково обращались друг с другом, они как-то любили себя, они вот прям, у меня даже прям сейчас слезы будут наворачиваться, как люди в трудный период жизни могут любить друг друга и могут эту любовь как бы и вот это чувство защищенности передавать своему ребенку, что я, например, в некоторые моменты вот самые тяжелые в жизни, я даже не ощущала, что как бы от того, что у нас нету еды, что это как-то плохо. Наоборот, мама говорила: ну, если нету сахара, то это же хорошо, будешь здоровее, у тебя фигура будет красивая всегда. Как бы лишний сахар, он все равно как-то, ну, вредит, там, ну, то есть, как бы она умела поддержать. И вот для меня вот эти слова поддержки, они как бы являлись какой-то, не знаю, прям мега-мега как бы классными моментами. Плюс, например, были периоды, когда мама, папа работали на каких-то фабриках, где печенье изготавливали, и они в карманах выносили маленькие печенюшки, рыбки такие, и приносили их домой и высыпали вот так из карманов прямо, ну, как бы украли, по сути, эти печеньки, да, чтобы как бы покормить, ну, меня вот, ну, как это, побаловать немножко. Но опять-таки, как бы в этот момент вот эта улыбка родителей, вот это тепло, с которым они вот это все умели как бы преподнести, оно было настолько как-то теплое внутри, что как бы, ну, ты съел эти две печеньки, тебе на самом-то деле больше и не надо. Твою маленькую желудку как бы не нужно больше еды. Она как бы успокаивалась, и просто вот эта вот надежда, которую давали родители, они все время успокаивали вот этими словами, что не переживай, все будет хорошо, мы выкарабкаемся, у нас все получится, папа найдет новую работу, там, я тоже поищу новую работу, но все будет хорошо. Главное, что у нас сейчас есть крыша над головой, что мы все здоровы, никто не болеет, и то, что мы все рядом. И вот давайте обнимемся, и вот эти слова, они были настолько теплыми, что вот действительно, как бы в этот момент казалось, что мне море по колено и горе по плечу, как говорится, и все преодолимо, и ничего страшного в этом на самом деле нету. Вот, ну вот это моя история, да, о том, как я вот наполнялась в реальности благодаря тяжелым каким-то моментам. Что бы тебе хотелось, удается ли тебе наполнить себя чем-то, чем тебе бы хотелось бы, чтобы грело твою душу в эти моменты из жизни неопределенности? Ну, тогда хотелось родительской заботы. Сейчас я пытаюсь наполнить себя творчески как-то. Творчески или когда общение, например, не знаю, с друзьями, знакомыми. Что когда еще? Замечаю какие-то красивые вещи, не знаю, там, природа, там, не знаю, зверюшки какие-то там, ну, такое как бы. Что еще в тот период хотелось? Вот прямо сейчас, вот создай ту картинку, которую тебе важно было получать в тот период твоей жизни. Поддержку от родителей. Вот представь этих родителей. Представь, как они тебя поддерживают, какие слова тебе говорят, как обнимают тебя. Вот столько, сколько ты можешь. Представь это и позволь этому быть в этой новой картинке. Представила. Как сейчас себя ощущаешь? Лучше. Есть ли что-то, что еще хочется добавить туда, в эту картинку? Пока нет. Посмотри еще раз на холодильник и на еду, которая есть у вас там в доступе в тот период жизни. Как ты сейчас к ней относишься? Как ты на, ну, как бы налетаешь на эту еду, или ты можешь спокойно ее кушать. Съела и съела там свой бутерброд, и слава богу. Или тебе, может быть, вообще не хочется этих бутербродов и макарон, которые там есть. Мне как будто, ну, все равно. Супер. Тогда делаем сейчас три глубоких вдоха, и вот это все состояние наполненности вдыхаем в каждую клеточку нашего тела. Девчонки, делайте вместе с нами, просто делайте три глубоких вдоха. Галина дает сейчас огромную энергию нам, такую очень базовую, она такая вот, не знаю, я ощущаю прямо сейчас такую, как будто бы у меня есть корни, которые опускаются глубоко в землю, и эти корни ни при каком шторме это дерево никогда в жизни не сметется. То есть это такая очень базовая, такая сильная энергия, я не знаю почему. То есть до этого мы практику делали, там была такая легкость и много, да, такой какой-то нежности, а здесь я прям чувствую такую базу, что бы ни случилось, со мной ничего не произойдет. Прям вот, ну, кому важно, девчонки, наполняйтесь этой мощной энергией, она прям мега классная. Спасибо тебе, Галина, за то, что ты нам ее даешь, что делишься этим. Прям вдыхайте, делайте три глубоких вдоха, я вместе с вами, и наполняем каждую клеточку нашего тела, от кончиков пяточек до кончиков ушей, все наши волосы, чтобы тоже наполнялись всем этим, чтобы вот прям прочувствуйте, вот, ну, вот прям вот такую базовую базу внутри. Давайте сделаем три глубоких вдоха. И сейчас, Галина, если готова, мысленно возвращаемся в сегодняшний твой день, твои ситуации, в которых ты находишься, и спроси саму себя, что на самом деле тебе нужно. Что на самом деле хочет быть услышанным, ну и вообще, насколько тебе сейчас из сегодняшнего дня хочется пойти к холодильнику и поесть этих бутербродов и дополнительной еды, которые на самом деле, ну, может мешать тебе и твоей стройности? Ну, сейчас точно нет. Сейчас точно нет. Скажи, пожалуйста, что бы тебе хотелось бы, чем себя хотелось бы увлекать в этот период, когда вечером, ну, может быть, как-то грусть какая-то наползает, или вот эти моменты неопределенности, когда приходят, чтобы ты как могла бы по-другому поступать? Прогулки какие-то, посмотреть что-то интересное, вязанием заняться, творчеством заняться, порисовать там. Угу. Как ты можешь свои мысли успокоить? Ведь финансовые проблемы, это, ну, отвлекаться от них достаточно сложно. Что, какие мысли тебя могут успокоить за то, что все с финансами на самом деле не так плохо? Ну, я сейчас себя успокаиваю в плане того, что, говорю себе, я еще живу в достатке, в плане того, что у детей там одежда, обувь есть, там, ну, необходимости все это есть, игрушки есть, там, ну, скажем так, у кого-то и этого нету, да, то есть благодарю Вселенную за то, что есть. Угу. А, и просто финансовое распределение финансов, вот тех денег, которые есть, ты можешь их распределить так, чтобы вот, ну, прям вот, как бы по дням, сколько денег в день ты имеешь право потратить? Да, надо это подумать вот над этим. Если об этом подумать, как бы вот, например, если ты определишь, что ты в день можешь потратить, там, я не знаю, там, ну, пусть будет 5 евро. Угу. Как бы, и вот это осознание, что у тебя есть целых 5 евро. Как бы, какое ощущение возникает внутри? Что не так плохо. Что не все так плохо? Ну, что как бы есть что-то, как бы, ну, не совсем ноль, да, как бы. Что-то есть, просто надо грамотно продумать, как на эти 5 евро уложиться. Тебе дополнительное упражнение, упражнение, практика «Я все могу» – это про раскрытие потенциала. Мне кажется, что ты как будто бы свой творческий ресурс не используешь. Ты такая творческая личность, подойди к финансовой ситуации в своей жизни творчески. Девочки, одежда, без одежды мы не останемся. Хумана по евро, вот я вот так проезжаю на там транспорте, да, по евро продается, ну, одежды, хоть, блин, оденься, переоденься, там такие платья шикарные бывают, Гуччи всякие, не знаю, там, Calvin Klein по евро можно купить. Уж детей одеть за пару евро, там, раз в какой-то период точно можно, ничего страшного в этом нету. Про еду. Давайте к еде вообще творчески подходить. Во-первых, нашему устроенному организму вообще не нужно много еды. Можно пить травяные какие-то чаи, которые, во-первых, успокаивают организм. Как бы эмоционально успокаиваемся через чаи. Травяные чаи не так дорого стоят, или можно их поспрашивать как раз у наших родных бабушек или у каких-то родственников. Можно поспрашивать разные варенья, соленья у наших родственников, да. Бабушке за счастье будет отдать что-то, что у нее там припрятано. А нам как бы творчески это использовать. Используйте творчески варенья, которые у вас давно стоят. Ну, сделайте вы какой-то вкусный, необычный, там, я не знаю, пирог, который будут все есть. Купите вы эти творог какой-то и сделайте творожный, как бы, да, запеканку какую-то. Ту же самую овсяную кашу, из нее можно безумно вкусную перемолоть, да, делать блины на овсяной муке. Можно делать овсяное печенье, запекать в духовке, да. Можно покупать фрукты, овощи со скидками, как бы, да, и творчески готовить эти фрукты, овощи. Из бананов можно безумное количество вообще всяких вкусных продуктов приготавливать, да. Из овощей, которые со скидками продаются, можно точно так же приготавливать в духовке или зажаривать их там. То есть, как бы, давайте как бы не зажиматься, что у нас нищебродское какое-то восприятие жизни, а давайте творчески. Вот, посмотрите, пожалуйста, найдите в Ютубе или где-то в телеке передачи про людей, которые спасают еду. Вы офигеете, как эти люди, они живут, блин, как самые гурманы. То есть у них есть определенные, это молодые люди, активисты, которые спасают еду, то есть у них есть определенные даже какие-то приложения, где они точно знают, в какие дни магазины, например, выбрасывают еду. Я не говорю про то, что нам надо теперь собирать выброшенную еду. Я говорю про то, что есть целое направление, которое спасает еду, и из еды, которая уже подпортилась, создают шедевры. Ваша задача покупать, может быть, в магазине более дешевую еду и создавать из нее шедевры. Пусть детям будет интересно создавать из этих продуктов что-то, пусть вам будет интересно. И когда вы заморочитесь, это целое какое-то направление. Вам скучно не будет, у вас точно не будет восприятия, что в жизни есть дефицит, а у вас будет, наоборот, творческое вдохновение. Чего бы еще такого классного, какой бы еще интересный рецепт использовать для того, чтобы просто переключить свое мышление. И посмотрите вот эти видеоролики про вот этих людей, которые спасают еду, они вдохновляют, честно, они вдохновляют. Это молодые студенты, которые прям, просто вдохновитесь вот этим восприятием жизни людей. Вот, пусть в этот тяжелый период какой-то, не глушите себя, не уходите в депрессию, а выходите из этого творчески. Вот мои родители, говорю, выходили творчески, и, это было прикольно. Так что вот я сегодня вспомнила, что есть творчество в нашей жизни. Спасибо большое, очень круто. Как себя сейчас ощущаешь? Круто. Круто, да? Супер. Побудь в этом состоянии, пусть это состояние у тебя побудет, и сделай эту практику, как в тяжелый период жизни ты точно сможешь выжить. Ты точно сможешь применить все эти 5 потенциалов, которые у нас есть, физический, эмоциональный, духовный, там еще какие, да, 2. Распиши, сделай упражнение и поделись с нами своими изменениями потом. Окей? Okay? Вот такая практика. Спасибо тебе большое. Есть ли что-то, чем еще хочешь сейчас поделиться? Пока нет, спасибо. Ага, супер. Смотрите, девчонки, вот такая работа у нас сегодня. Мария тут в промежутке тоже была. Я пока ей напишу, может быть, она опять сможет выйти к нам на связь на 5 минут. Может быть, есть кто-то, кто сейчас готов что-то еще пару слов сказать. Может быть, какие-то открытия или еще что-то. Так. Так, Мария написала, жду ответа. Вот, я прям мега вдохновилась нашей сегодняшней работе. Мне стало самой, например, да. Девочки, да. Я как раз хочу сказать, бывают проблемы финансовые с едой, потому что я говорю, что время от времени захаживайте в Сельвер. Сельвер, стол, бактерии, колмана. Да. Потому что особенно Сельвер, это, как я понимаю, некоторые Сельвер это делают утром до 10, некоторые вечером. Угу. Так называемых продукты, которые достаточно дорогие, например, филе утки или бывает там фитнес-курица. Если срок годности заканчивается завтра, они делают от 30 до 50% скидка. Да. Да, да. В принципе, если вы купили филе и тут же его, сделали там в духовке или на гриле, что в принципе, мы же тоже замораживаем продукты, да. И хранятся они достаточно долго, да. То, в принципе, если вы приготовили термически обработку, это не тот, который испорченный товар, он как раз просто по реализации должен заканчиваться. Да, да, да. А здесь, в принципе, правило, потому что если вы, например, покупаете, например, сегодня курицу, вы же не готовите ее сразу сегодня, но у вас точно так же может в холодильнике пролежать 2-3 дня. Конечно. Да. И, в принципе, такие достаточно дорогие магазины, как сервис Тукунковымая, и особенно сейчас, они очень часто ставят продукты 50-30% скидка, которая заканчивается или именно сегодня, или завтра. И, как правило, это очень часто покупаю есть фитнес-курица, там, например, в Мангу или что, она достаточно дорогая. Ее, в принципе, не все покупают, она, например, стоит там 6 евро. А вы можете это купить, приобрести это за 3 евро. Да. В принципе, оно не испорченный продукт, 50% скидка. Конечно. И на самом деле, я, например, за собой заметила, если, например, конечно, просто мясо пожарить, то ты его съешь за один присест, а если, например, взять мясо и сделать плов, да ты неделю этот плов будешь есть, ну, честно. Да, да. То есть, как бы, ну, как бы и будет вкусно, да, или там зажарить, или, ну, в духовке, там, то же самое вот этот, да, как это, господи. Да. Точно так же, да, картошка самая обычная, морковка, капуста и пару кусочков мяса ты туда кидаешь для вкуса, да. Да? Все. У меня подруга, у нее трое деток, ну, как бы трое деток. И поэтому, в принципе, пошло именно как раз от нее, она говорит, что она раз в неделю, она едет на машине в сервер Кадыка, потому что он большой, и она приезжает туда ровно за час до закрытия готовую продукцию, идет на 50% скидки, которая вот это вот именно в кулинарии. А так она просматривает, она говорит, я просматриваю все мясные ряды. Да. Она покупает тот же самый говядину, эти стейки, она покупает уже самую курицу, и она вот загружает все это в морозилку. Да. Вот эти люди, которые спасают еду, они как раз-таки, вот я сейчас в Ютубе найду ссылку. Да, и она вот это, потому что она говорит, что, во-первых, я покупаю полезные продукты, как, например, куриное филе, как бы говядину, да. При том же я покупаю ее, несу, говорит, ну, в свое время все шло 50% скидка, достаточно сейчас бывает 30% скидка, она говорит, ну, зато вот у меня дети едят стейк. Ну, да. Вот они, да. Да. Вот это, конечно, нужно заморочиться, нам нужно сесть, потому что если магазин закрывается в 11, надо приехать к 10 часам вечера, ну, как бы это... Но это же целая традиция, тебя... девчонки же, ты, блин. Да, да. Это же целая... Да, но с другой стороны, она конкретно говорит, ну, зато я, например, сэкономила деньги, мы всей семьей пошли в кино. Да, да. У меня тоже есть одна девочка, которая очень умеет хорошо финансовый бюджет вести, и она все время ездит в отпуска, у нее никогда нету проблем, да. У нее четко есть, там, говорит, у меня расписано, раз в месяц я могу позволить себе, там, сходить в театр или в кино, и вот она вот, как бы, честно, я вот так иногда смотрю, мне кажется, она чаще в кино ходит, чем люди, которые больше, более обеспечены. То же самое. Потому что у нее четкость. Я сейчас говорю, у нее трое детей, она больше куда-то позволяет, да, потому что, я говорю, я смеюсь, она говорит, надо мне учиться в бухгалтерии, потому что у нее просто конкретно все расписано. Она тот человек, который не выкидывает еду, она сказала, что, как бы, в принципе, но при этом она говорит, я не хочу есть просто овсяную кашу на воде, и этот, нет, я говорю, я хочу там питаться вкусно, но ей можно всегда вот просто позвонить, спросить какие-то лазейки, потому что он просто удивляется, да, вот она конкретно знает, что, при том же она говорит, вот, точно знаю, что вот в сервере сейчас до закрытия кулинария идет на 50%, и то же самое, я знаю, что в призме, которая работает 24 часа, а с 12 часов, как я понимаю, там кассы не работают, там работают только идут на самообслуживание, и она говорит, что все те продукты, которые идут со скидкой, например, 30%, у них вот этот happy house, счастливый час, что-то с 11 до 12, они увеличивают, значит, это 60%. Да. Говорит, поэтому она говорит, ну, она говорит, да, это надо вот, это раз в неделю, надо забить свою целью, съездить вот в эти часы. Да, да, да, да, я говорю, это целое, как бы, ну, как вот люди, эко-люди, да, у них есть определенный, как бы, настрой на жизнь. И они не плачут от этой жизни, а они наоборот говорят, у нас такая задача, мы покупаем одежду только второсортную, потому что мы хотим природу сохранять. У них есть вера в большую мессию. И точно так же... Да, это замечательно. Вот, и как бы я думаю, что просто нам надо обмануть свой мозг, как бы немножко. Когда мы сидели в последний раз, я сидим и думаю, да, у нас денег нету, мы начинаем там экономить, блинчики какие-то там делать. Ну что, я до сих пор помню, даже по моей маме вспоминала. Конец месяца это блины. Почему? Потому что это на тот момент это был самый дешевый продукт. Мука всегда есть, яйца как бы есть. И я помню, что я говорю, что вот мы делаем блины, потому что как бы ты наедаешь, но при этом ты толстеешь, но зато это. У меня они подробно говорили, вот вы едите блины, а мы едим курицу, или мы едим утку. Ну, зато я теперь шагну, и я же покупаю ее тухлую. Просто срок реализации заканчивается. Но это магазины срок реализации. То же самое, как любой торт. Конечно. В магазине он должен работать. Срок реализации заканчивается на следующие сутки. А сколько иногда у нас этот тортик хранится в холодильнике? Да. Этот, у меня тоже, у нас, например, вот раз в две недели нам дают еду на большую семью. А, кстати, если с деньгами совсем плохо, добро пожаловать в социальное дело. Есть эти тойду-панки, которые, если у тебя доходы ну, как бы ниже определенных минимумов, то там есть возможность получать каждую неделю еду. У нас такая, я зарегистрировалась в отдел, где именно для больших семей такие моменты есть, да, и нам раз в две недели выдают коробки с едой, как бы что-то в морозилку, например, хлеб сразу убираем, и потом мне там, например, в течение недели точно есть хлеб дома, да, как ни крути, но, ну, хлебом точно попитаться можно. А у меня были периоды в жизни, когда я с двумя детьми одна жила, денег не хватало катастрофически, я пришла в социальный отдел, и мне помогли заполнить все документы, и я раз в неделю ходила за едой, и тоже там две коробки еды тебе дают, там всякие крупы давали, на тот период там был какой-то период, там пипаркоки давали, то есть то, чего сахар давали, да, то есть какие-то конфеты или там кофе пачку давали, то есть опять-таки продукты, которые, ну, как бы я бы действительно, может быть, не купила бы, потому что лишних денег нету, а оттуда, пожалуйста. И у меня, честно, вот я когда каждую неделю такие продукты получала, когда я одна с двумя детьми жила, дети ходят в садик, они, в принципе, большую часть времени питаются в садике. В садике есть полноценный завтрак, обед, да, и перекусы. Моя задача только была ужином накормить детей и в выходные дни покормить детей. И вот этой еды, которую нам давали, вполне достаточно было. Плюс я устроилась на такую работу, я прям сразу же, у меня было с работодателем договориться, возможность, и говорю, что зарплата там не очень высокая, но я попросила работодателя, говорю, вы можете обеды оплачивать? И у нас по расписанию, потому что коллектив небольшой был, мы все ходили в один и тот же, закрывали в офис на ключ и ходили обедать. И реально у меня, я точно знала, что я один раз в день поем нормальной горячей еды, то есть у меня была такая возможность. А до этого у меня был период, мне было там лет 17-18, когда вот мамы не стало, и мне надо было тоже как-то кормиться. Девочки, я устроилась работать уборщицей в столовую. И прям как бы с первого же дня я познакомилась там с этими кухарками, женщинами, которыми они мне... откладывали еду, вот они готовят что-то, они в коробочку мне откладывали, я точно помню, мне там давали кусок теста, говорит, вот, вот тебе рецепт, как бы, вот, включишь дома в духовку, там, ты-ты-ты, вот, сделаешь себе там из этого теста пирог, вот так, вот так, вот так, яблоки порежешь, вот тебе пирог готов, тесто я тебе дала, там, другая женщина иногда там кусочек мяса, например, говорит, вот я тут отрезала, как бы там чуть-чуть меньше положила, вот тебе кусочек мяса, как бы пожаришь, они мне даже учили готовить, потому что я не умела готовить в тот период, то есть я целенаправленно шла работать туда, где есть еда, чтобы точно не умереть с голода, поэтому как бы, ну, это все творческий подход, можно как бы выкручиваться, можно... как-то вот как бы подкручиваться в этих всех ситуациях и вполне можно справляться. Вот, в этом, ну, как бы ничего страшного нету. Просто это периоды, которые нужно с юмором пережить. Вот, ну что ж, Мария у нас в эфир не выйдет, она говорит, у нее сейчас... нет возможности, вот, но я думаю, что она потом нам поделится, как у нее там дела идут, у нее, я думаю, очень много изменений сейчас идет, вот, я вас благодарю за сегодняшнюю встречу, она прям мега крутая, она прям мега поддерживающая, и оказывается, что не все так страшно, как нам кажется иногда, вот, и я тогда желаю вам хорошей недели. Вот, и желаю тогда тем, кто на меню, хорошего запуска меню в наш рацион, вот, и желаю нам тогда творческих подходов ко всему, что есть в нашей жизни, вот. А тогда, если нет нечего больше добавлять, девчонки, я с вами прощаюсь, вот, и желаю хорошей недельки, до встречи тогда на следующей недельке и творческой вам недели, что уж тут еще говорить. Все, всем пока. До встречи.